Глеб Соколов. Расстройство же. Глава 39. Кошмар, который наступил вслед за этим звонком, был настолько ужасен, что вся предыдущая эпопея с атаками казалась ему теперь просто жалкой репетицией. После ресторана он еле добрался до работы. По дороге, хотя проехать ему надо было совсем чуть-чуть, он несколько раз поднимался из метро в город и бегал там в поисках заведения. В офисе из-за атак он не смог принять участие в совещании продавцов. То есть прийти-то он на него пришел, но тут же и вышел, и потом большую часть времени провел, отлучаясь в заведение. Точно так же и на обратном пути от офиса до дома ему пришлось несколько раз подниматься в город. На следующий день он сильно опоздал на работу. Все по той же причине. Там на него никто уже не обращал внимания, как будто такого сотрудника, как он, уже нет. Замелькацкий чувствовал, что не уволили его только потому, что фирма стремительно движется к своему закату, и никому не нужно разбираться с одним единственным сотрудником, когда совсем скоро придется разбираться со всеми сразу. Все это время он пытался дозвониться до Ариэлы, но она не брала трубку. Он был в отчаянии. Он пытался пить, но алкоголь почти не брал его, а взяв, никак не действовал на атаки. В этом было отличие от прежних времен. «Благословенных времен!» — думал с ужасной иронией Замелькацкий. В конце дня его пригласили на второй тур собеседования в фирму, в которой он был перед рестораном, где подарил гвоздичку. Он согласился. Когда отпрашивался у Димы, тот равнодушно бросил: «Да хоть вообще не приходи». Собеседование Замелькацкий сорвал. Еле доехав, сильно опоздав, он не мог ни нормально отвечать на вопросы, потому что его скручивало ужасное напряжение, ни просидеть за столом больше 10 минут без того, чтобы выбежать в заведение. Выйдя из него в очередной, скорее всего, последний за это собеседование раз, потому что интервьюеров за столом уже не было, они не выдержали и ушли, Замелькацкий выхватил из кармана мобильник и набрал Ариэле. Неожиданно она взяла трубку. «Ты дрянь, сволочь! Я ненавижу тебя!» — кричал он на нее на весь коридор. Все, кто случайно оказался поблизости, остолбенев, слушали этот монолог. «Это все из-за тебя! Ты могла все сделать по-другому, но ты погубила меня! Все продолжается! Все стало еще ужасней, непереносимой! Будь проклят тот день, когда я тебя увидел! Слышишь, слышишь ты, подлая, тупая, самовлюбленная дрянь! У меня теперь нет ни работы, ни денег, ничего. Робот, такой же бездушный, гнусный робот, как твой отец. Сидите и наслаждайтесь своим богатством. Надеюсь, оно встанет вам когда-нибудь поперек глотки. Крысы, пойдете ко дну вместе со всеми, вместе со всем кораблем». Она бросила трубку. Не помня себя, он вышел на улицу. Опять со многими остановками Замелькацкий, как в бреду, доехал до дома. Замелькацкий лежал на диване. Слава богу, когда он вошел в квартиру, бабки не было. Его вид произвел бы на нее удручающее впечатление, и от вопросов ему было бы точно не отвертеться. Сейчас, едва проснувшись, он сообразил, что поехал домой в самой середине рабочего дня, когда надо было ехать в офис. У Димы он отпросился только на несколько часов. Да, это был конец. Полный развал всего, деградация, финиш. И что самое удивительное, Произошло это с человеком, считавшим себя практически спасшимся. От чего и для чего он спасся? Замелькацкий сел. Писатель был прав, не спасется ни одна крыса, а ему, Замелькацкому, уготована самая унизительнейшая и позорнейшая судьба из всех возможных. Вот так заканчиваются надежды и сладкие предчувствия. Вдруг ему почудилось, что где-то там на лестничной клетке хлопнула тяжелая металлическая дверь. Он вскочил с дивана. Как был, измятый и всколокоченный, валялся он в брюках, рубашке и галстуке, только пиджак скинул и бросил на стул, он пошел в коридор. Ему хотелось поговорить. «Все бесполезно! Не спасется ни одна крыса!» Писатель молча смотрел на него. Столбик пепла на дымившейся сигарете рос. Банка была какая-то другая, стеклянная и не столь выпачканная пеплом. «Я говорю, что вы совершенно правы! Корабль тонет, и никому из него, пассажиров, не найти спасения!» «А, собственно, почему он тонет?» — с какой-то невозмутимостью проговорил писатель. «По какой причине?» «Я... как это? Все плохо! Все кругом плохо!» «Вам плохо, вы переживайте. А деньги, между прочим, надо отдать». «Я отдам в двойном размере, как договаривались». «Ну и отлично. Когда вам позвонить?» «В каком смысле?» — не понял Замелькацкий. «Я отсюда съезжаю, так что на лестнице мы больше не встретимся», — чопорно проговорил писатель. «Съезжаете? Куда?» «Я же говорил вам, у меня есть отдельная квартира. Зачем же мне мучиться в комнате в коммуналке?» «Но вы же... я больше не буду ее сдавать. Вы уже читали мой детектив?» «Я? Нет. А разве...» «Да, скоро выходит еще три. Почитайте». Писатель затушил сигарету и пошел к себе. Замелькацкий остался на лестнице один. То, что сказал ему писатель, поразило его. Он вернулся в квартиру, зашел в комнату, подошел к окну. «Нет, все плохо!» — пробормотал он. «Тогда он не ошибался. Корабль тонет. Тонет. И ни одна крыса не спасется. То, что он... детектив. Он же говорил, что не пишет их. Нет, это только подтверждает». Он заметался по комнате. «Вам плохо. Вы и переживайте», — звучала в ушах фраза писателя. «Что же это? Я один. Корабль тонет, все разбежались, попрыгали кто куда. Я один мечусь по пустой к палубе, а вода прибывает. Что же делать? Мне конец. Я оказался самым глупым. Но он же говорил, что ни одна крыса не спасется. А сам-то где же правда? Что же делать?» Вдруг раздался телефонный звонок. Он подбежал к телефону. Это был писатель. «Я позвоню вам через месяц. Надеюсь, вы приготовите к тому времени деньги». «Да, конечно». Он повесил трубку, вернулся в комнату. Невероятная тоска охватила его. Он не знал, что делать, что думать, куда идти, кому звонить. Так прошло несколько часов. Наконец он встал, подошел к окну. Уже смеркалось. Мысли его были ясными, сомнения оставили его. «Нет, тонет, тонет», — думал Замелькацкий про корабль. «И не спасется ни одна крыса, и писатель не спасется. Он просто спрыгнул с корабля в пучину и думает, что выплывет. А на самом деле совсем скоро он начнет пускать пузыри. Дурачок! Он сам правильно подметил. В таком бушующем океане без большого корабля не спастись. Но корабль тонет, трюм его все сильнее набирает воду, а на палубе я самая бездарная и глупая из всех крыс. И хорошо, что эта странная беда погубила меня. Что бы я делал дальше? Влачил жалкое и бессмысленное существование? Наполеон Бонапарт. Он горько усмехнулся. Ну какой он, Наполеон Бонапарт? Боже, только бы не наступил завтрашний день. Ведь что я буду делать завтра? Чудовищная по своей ясности и по своему смыслу мысль придавила его к дивану. Как бы он хотел в эту секунду потерять сознание, умереть и не оживать никогда. Вот в этот-то самый момент и задергался, заиграл мобильный. Предчувствуя и боясь поверить собственным предчувствиям, Замелькацкий вытащил телефон из кармана, проговорил: «Алло!» В ответ, как приговоренный к смерти слышит о помиловании, как прекраснейшее из всех известий в мире, он услышал голос Ариэллы. Радость охватила Замелькацкого мощной волной. Кроме этого звонка, ничему ему в жизни уже не было нужно. Она все-таки позвонила, после всего, что он наговорил ей в последний раз. Но ведь и она во время их встреч говорила ему много такого, чего он предпочел бы никогда не слышать. Он уже еще не успел до конца выслушать, что она говорит ему, но уже был счастлив. Почему-то Замелькацкий был уверен, что она не скажет ему ничего плохого. «Хочешь, я спасу тебя от этой беды навсегда?» «Зачем? Я не могу без тебя! Спаси меня хоть на час, но будь этот час рядом!» Неожиданно для себя воскликнул он. «Послушай, хватит распускать нюни. Ты мне совершенно не интересен. Я уже высказала тебе свое отношение тогда в японском ресторане. Мне просто тебя жаль. Жаль? Так и иди к черту!» «Если я пойду к черту, ты никогда не избавишься от своей беды, понимаешь? У тебя уже нет ни работы, ни денег. Что тебе теперь остается?» «Только в петлю», — ответила она за него. «Что тебе от меня нужно?» — устало проговорил Замелькацкий. Состояние его стремительно менялось. Он мгновенно переходил от полного счастья к глубокой подавленности. «Я хочу продолжить. Ты оказался плохим пациентом. Ты плохо выполнил мои рекомендации. Я же сказала, ты не должен звонить мне первым. Я сама бы позвонила. Ты важен мне как объект эксперимента. Согласись, я не могу бросить тебя просто так». Вдруг, как и тогда перед рестораном, странная теперь мысль мелькнула в его голове. «Она мной играет, понимает все и наслаждается результатом». «Ну, так как?» — спросила она. «Что я должен делать?» «В полночь, там же, у обелиска в Александровском саду». «Я не доеду». Он представил, как ему придется много раз подниматься из метро на поверхность, как он не сможет и 5 минут прождать ее у обелиска. «Доедешь. Ни о чем не думай. Смело выходи из дома. Все будет хорошо. Выпей сейчас 3 маленьких чашечки крепкого кофе. Почитай какую-нибудь книжку и выходи из дома». Она повесила трубку. Странное состояние охватило его. Блаженство и покой. Давно он не испытывал такого блаженства и не был в таком покое. Мыслей в голове не было. Вообще. Но он чувствовал, что это нормально, поскольку теперь думать ни о чем и не нужно. «Она сделала из меня робота. Теперь я такой же, как она. Счастливо подумал он, радуясь тому, что он хоть в чем-то стал похож на Ариэллу и ее отца, миллиардера Михайлова. Он пошел на кухню. И там обнаружил, что молотого кофе на дне банки осталось только на две чашки. В это мгновение его охватило отчаяние, потому что он понял, что не сможет в точности выполнить указания Ариэллы. Конечно, можно было разделить эти две ложки и на три чашки, но тогда кофе будет не крепким. А Ариэлла сказала: «Три чашечки крепкого кофе! Все пропало!» Ужас охватил его. В оцепенении он опустился на кухонную табуретку. Время шло. Он не знал, что делать. Если он выйдет сейчас в магазин, то это значит, что он выйдет из дома раньше, чем выпьет три чашечки кофе. А он знал, как важно для него выполнять указания Ариэллы в точности. Это конец. Вдруг опять на лестничной клетке ухнула дверь. Замелькацкий подбежал к своей и посмотрел в глазок. Писатель. Он открыл дверь, высунулся. «Я вас умоляю, ради всего святого!» Он знал, что выглядит совершеннейшим сумасшедшим, но другого выхода у него не было. К тому же он надеялся, что писатель поддастся на уговоры. «Моя просьба покажется вам очень странной, но ведь вы необычный человек и должны понимать, иногда так бывает, вам зачтется на страшном суде». «Что такое?» Писатель вытаращился на него. «Принесите мне одну полную ложку кофе. Только одну ложку с горкой. Это очень важно. Я не сумасшедший, но я не могу выйти за порог. Прошу вас, ради всего святого, я буду молиться за вас и за успех ваших детективов». Писатель пожал плечами. «Получилось!» – возликовал Замелькацкий. Положил сигарету на перила и пошел к себе в квартиру. Через пару минут он вернулся, бережно неся над раскрытой ладонью чайную ложку, полную молотого кофе. «Натуральный пойдет, я не пью растворимого». «Пойдет, пойдет, это даже лучше!» — воскликнул Замелькацкий. Сердце его от радости готово было выскочить из груди. Тем не менее он бережно отнес кофе на кухню, сыпал кофе в баночку и затем отнес ложку обратно писателю. «Благодарю вас! Клянусь, я куплю вам целую пачку самого лучшего кофе!» Писатель опять пожал плечами. Похоже, у него было меланхолическое настроение. Бережно, стараясь не рассыпать ни грамма кофе, Замелькацкий сварил одну чашку, выпил. Никогда в жизни он не пробовал такого удивительно вкусного кофе. Вторую. От кофе он начал чувствовать себя бодрее. Третью. После третьей чашки стало совсем хорошо. Настроение было исключительно жизнерадостным. «Да ведь это вертолеты!» — счастливо понял он. «Я праздную их подлет!» «А как же тонущий корабль? Как же то, что она сказала?» «Полно. Все это пустое. Об этом просто не надо задумываться. Важно все выполнить. В точности. Три чашки и кобелиску. Тогда все будет хорошо. Она не оставит меня, не бросит на произвол судьбы. Я дорог ей, как пациент». Он хотел почистить и погладить брюки, отполировать туфли, но тут же вспомнил, что до выхода из дома надо читать книгу, и так и не стал приводить себя в порядок. «Черт с ним! Черт с ним совсем!» — думал он. «Я уже в таком положении, что мне не ботинки чистить. Мне либо выжить и улететь на вертолете в небо, либо утонуть навсегда. Как все будет, скоро станет ясно. Не волнуйся, ждать недолго». Он взял в руки детектив и с наслаждением принялся читать. Он посмотрел на часы. Время близилось к полуночи. Он не ужинал, на стук бабки дверь не открывал, отговариваясь, что занят. Есть хотелось страшно, но он не решался хоть немного отойти от указаний. Сказано было только про кофе и чтение. Он повязал галстук, сунул ноги в туфли и отправился к Тбилиску. Атаки, просто уничтожавшие его все последние дни, никак не проявляли себя, но это его не удивило. Все происходило так, как и сказал Ариэл. Он без всяких проблем, не испытывая никакого беспокойства, добрался до Александровского сада. В поезде метро было пусто. Он сидел, развалясь на диване, и думал об Ариэле. Еще он думал об атаках, о коловращениях, о всем ужасе. Сейчас, выполнив в точности ее указания, он может ничего не бояться. Даже если он очень захочет этого, даже если он попытается их спровоцировать, атаки не возникнут. До самого обелиска, до встречи с Ариэлой, он находится под охраной ее чар. Ни о чем не думай. Все будет хорошо. Он вспомнил, как уносил писателя принести ему ложку кофе. А что, если бы тот курил меньше сигарет и не вышел так скоро на лестницу? Предположил Замелькацкий, и ему стало не по себе. Я бы не смог выполнить всех этих указаний. Тогда бы сейчас все было по-другому. Были бы атаки. Он бы просто не доехал. У обелиска все было, как и в прошлый раз. Только ночь, кажется, была более темной. Но стайки молодежи на скамейках и подозрительные личности, все было, как и тогда. Замелькацкий пришел за 10 минут до 12. Ариэла появилась ровно в полночь. Он увидел ее издалека, ее невозможно было не заметить. В прошлый раз она была в строгих черных одеяниях, теперь совсем наоборот. Такой шикарный и вызывающий, он уже видел ее, но каждый раз она поражала его воображение с не меньшей силой, чем в предыдущей. Вот она уже была совсем рядом. Как она будет заколдовывать его, так же, как тогда? Да, это следовало из слов Ариэлы. Устремив ему в глаза взгляд немигающих глаз, она проговорила. «Учти, сегодня не самая благоприятная ночь. Чувствую, нас с тобой ждут трудности». От ее слов его мороз по коже продрал. «Поэтому ты должен выполнить все мои распоряжения с особой тщательностью. Только в этом случае действие окажется надежным. Учти, третьего раза не будет. Ты избавишься от своей беды навсегда, либо этого уже никогда не произойдет». «Что я должен делать?» — еле выговорил Замелькацкий. От волнения в горле у него пересохло. Он страшно трусил. Почему-то он был уверен, что ему предстоит опасное испытание. Ну а так, что иногда бывали у него прежде в минуты волнения и страха, не было. «Не перебивай», — презрительно бросила Ариэла. «Ты должен делать то же, что и в прошлый раз. Ровно тем же маршрутом ты должен пройти через Красную площадь к реке. Не оборачивайся, не останавливайся и ни с кем не разговаривай. Иначе...» Он уже и так покрылся холодной испариной. «Еще бы! Он знал, что будет иначе! Иди!» Он на мгновение замешкался. Он смотрел ей в глаза. Ему хотелось сказать что-то еще. Он не был уверен, увидятся ли они еще когда-нибудь. Но ослушаться было невозможно. Взгляд Ариэлы не позволял этого. Он развернулся и пошел. От всех переживаний, от волнения и страха туман в его голове был такой, что больше всего он боялся сбиться с маршрута, уйти куда-нибудь не туда, хотя, казалось, заблудиться невозможно. Но он видел все вокруг, словно сквозь пелену дождя. Вдруг он начал сильно бояться, что ему станет плохо, что он потеряет сознание и не сможет дойти до туда, докуда ему следовало дойти. «Меня заберет с полдороги скорая помощь, и тогда конец. Третьего раза не будет». Вдруг его охватило невероятное ликование. «Сейчас и навсегда, навсегда!» Мысль, что кошмар никогда не повторится, привела его в такое счастливое исступление. Ариэль он верил безоговорочно. В эти мгновения казалось странным. Для избавления от ужаса ему надо пройти всего лишь небольшое расстояние. Глаза Ариэлы точно преследовали его. Ему казалось, она сейчас смотрит ему в затылок. Мистический взгляд. Не идет ли она сзади, чтобы проверить, не оглянусь ли я? Мелькала в его голове одна и та же мысль. Но он гнал ее. Он боялся споткнуться, упасть, остановиться. Уже он был совсем рядом с храмом Василия Блаженного. Вот он уже шел мимо него. «Где же они, испытания?» — думал он. «Я уже прошел большую часть пути. Осталось совсем немного. Но ничего страшного не произошло. Накаркаешь ведь, Замеркацкий!» Молодой человек, остановитесь! Ваши документы!» Раздалось откуда-то сбоку. Все произошло так неожиданно, что он чуть было не остановился и не обернулся. Он не сделал этого. В тот момент, когда мозг его послал команду ногам, до него смысл слова «остановитесь». И тут же логическая цепь замкнулась. Остановить его можно было лишь силой. Замелькацкий не побежал только потому, что Ариэла не сказала бежать. Но он изо всех сил прибавил шагу, не сомневаясь, что догонит и придется остановиться. Жила отчаянная надежда. Это произойдет после. Он пройдет маршрут. Когда ты выйдешь с площади и подойдешь к мосту, беда твоя тебя покинет. Где черта, после которой покинет? Сколько еще шагов? Боже! Дальше произошло то, чего он ожидал меньше всего. Словно выскочив из-под земли, дорогу ему преградил огромный джип. В ужасе он шарахнулся в сторону, но в следующую секунду дверь джипа распахнулась, и он увидел Ариэлу. Она сидела на заднем сиденье. «Сюда!» — крикнула она ему из глубины салона. Изо всех сил Замелькацкий рванулся вперед, влетел внутрь. Еще не успел он хлопнуть дверью, как джип рванул с места. Ему хотелось посмотреть на преследователя, но он боялся, ведь это означало смотреть назад, обернуться. «Ты свободен», — торжественно проговорила Ариэла. «Твоя беда оставила тебя навсегда». «Но ты же вышел с площади. Ты подошел к мосту, не остановился и не обернулся, несмотря ни на что». Это главное. Ты думаешь, я подослала полицейского, чтобы тебя испытать? Она рассмеялась. Нет, зачем? Не игра. То, что мы с тобой сделали, очень серьезно. Ждала, когда ты появишься из-за храма, но не предполагала. Замелькацкого трясло. Видишь, я вовсе не такая крыса, как утверждал. Я рискую. «Вдруг нас сейчас остановят?» Она опять рассмеялась. «Но это ничего не меняет. Нам не быть вместе. Скоро, совсем скоро я уезжаю. Думаю навсегда. А ты живи здесь. Устраивайся на работу. Делай свою маленькую жалкую карьеру. Может быть, женишься на какой-нибудь пиглице, секретарше из какого-нибудь офиса. Теперь, думаю, тебе... ничто не помешает ходить на собеседование и приглашать девушек в театр, не так ли? Потом, если к тому времени накопишь денег, сможете съездить на какой-нибудь недорогой курорт». «Куда ты едешь?» – она повернулась к водителю. «Мы везем его домой». Тот кивнул и тут же свернул на какую-то перпендикулярную улицу. «После курорта станешь копить на дешевый автомобильчик. Тебе же надо будет на чем-то возить свою пигалицу. К тому времени она растолстеет, подурнеет. Тебе не захочется появляться с ней на людях. В машине ее никто не увидит. Ариэлла зло рассмеялась. А я? Что ж, нам, крысам и роботам, названным в честь стиральных порошков, надо тонуть вместе с кораблями и давиться богатством. Вот, мы и приехали, сказала она. Он поднял глаза. Они были возле его дома. Только остановились не у подъезда, а со стороны парка. «Как тут у вас, однако, зелено!» — проговорил Ариэлла. «Густые кущи!» Он открыл дверь и спустил ногу. Она тут же открыла свою, резво выскочила, подошла к нему, подала руку. «Прошу вас, не споткнитесь! Вы стопроцентный столичный житель! Обопритесь на иногороднюю холопку! Обопритесь на стиральный порошок! Нас, иногородних, много понаехало для вашего развлечения! Вот так вот, давайте! Не споткнитесь, здесь ямка! Прогуляемся!» Он во все глаза смотрел на нее. «Что, боитесь, жители метрополии? Брезгуете прогуляться с провинциалкой?» Он молча пошел за ней. «Можешь послушать пока музыку!» — крикнула Ариэлла водителю. Тот был мрачен. Старый парк отделен от улицы небольшим заборчиком. В нем был проход, дальше ступени. Потом асфальтовая дорожка. Они сошли вниз. Со всех сторон колыхались густые деревья. Погода была ветреная. Она остановилась. «Ну что же ты, один с девушкой в темном парке, теперь, когда ты вполне уверен в себе, кое-что тебя больше не отвлекает?» Он шагнул к ней и попытался обнять. Она отвела его руки и злобно рассмеялась. «Нет, Артемчик, нет! Прости! Очень хотелось помучить тебя напоследок. Никаких нежностей между нами никогда не будет, потому что не может быть. Я сейчас с тобой, потому что никак не могу тебе простить всего, что ты мне наговорил тогда. С самого начала ты наговорил мне слишком много. Знаешь, что я чувствовала, вставая от той интернет-розетки под твоим столом? А я очень мстительный человек. И ничего никогда не прощаю. Месть — это удовольствие. Вот чувствую, что надо остановиться, но не могу. Хочу мстить и мстить. Ты понимаешь? Нет, ты не понимаешь. Ты ведь полный идиот. Конечно же!» Она опять злобно рассмеялась. «С самого начала я упорно издевалась над тобой, и ты все терпел, с радостью кидаясь за очередной порцией унижений. Ты придурок! Чего стоит одна эта твоя история с этим? Кое с чем, ты понимаешь? И после этого про вас, москвичей, говорят, что вы гордые и заносчивы. Да какие вы гордые! Боже, как я ненавижу этот город! Как ты такой, как ты есть, смел тогда со Смирновым так говорить про меня? Где же совесть и чувство справедливости?» «Ариэлла, может быть, все, хватит!» Она решительно шагнула прочь. «Мне надо остановиться. Ты достаточно позабавил меня. Я даже смогла немного поупражняться на тебе свои чары. Но теперь хватит. Видишь, как странно все у нас с тобой получилось». Она медленно пошла прочь к выходу из парка. Замелькацкий не двигался, глядя ей вслед. Вдруг она опять остановилась, повернулась к нему, словно бы чего-то ожидая. Он пошел к ней. Она положила руку ему на плечи, он приобнял ее, и дальше произошло то, чего Замелькацкий совсем не ожидал. Но не ожидала этого и Ариэлла. Едва его ладони прикоснулись к ней, она начала дико, истошно визжать, визг непритворного ужаса. Она рванулась прочь, назад, с криком «Проказа! Проказа!» из темноты вырвалась, Находившееся до этого где-то за спиной у Замелькацкого существо набросилось на Ариэлу, сгребло его, на мгновение прижало к себе, оттолкнуло и со страшной силой рванулось в заросли на противоположной стороне дорожки. Замелькацкий не успел ничего разглядеть, но одно было точно. Лицо выскочившего действительно было обезображено какими-то наростами. «Он поцеловал меня! Поцеловал!» — визжал Ариэлла. Глава сороковая. «Скорее отсюда!» — крикнул он и схватил ее за руку. Вместе они выскочили из парка. «Вода! Где вода?» — трясло ее. «Дай мне умыться! Откуда угодно, хоть из лужи! Скорее ко мне!» Они забежали в квартиру. Бабка спала. Ариэлла кинулась в ванную. Через полчаса, когда она вышла оттуда, ее трясло, но все же она уже достаточно владела собой. «Я взяла там какое-то полотенце. Потом сожжешь, уничтожишь. Беда! Твоя беда перешла ко мне! Так бывает!» «Вот что!» — мрачно проговорила она. «Никто ничего не должен знать. Ты слышишь?» Вдруг она кинулась к нему. «Ты не бросишь меня теперь, нет? Как же ты будешь теперь со мной? Ведь ты...» С ней началась истерика. Ночь эта была подобна какому-то странному бреду. Впрочем, к бреду за последнее время он так привык, и он нисколько не смущал его. Она звонила какому-то врачу, потом в какую-то клинику, потом каким-то еще врачам. Ужасно было, что ночь, и не к кому обратиться, и все спали. Но все же были в этом городе какие-то дежурные клиники, пункты срочной помощи. Он ждал ее в коридоре какого-то медицинского учреждения. Они приехали сюда на такси. Водителя давно отпустили. «Никто ничего не должен знать», — все время твердила Ариэлла. Вот она вышла из кабинета. «Ничего. Они не могут ничего сказать». Удрученно проговорила она. «Выяснить, произошло ли заражение, можно будет только через некоторое время». «Но, может быть, он только пугал. Быть может, ничего и нет, и болезнь не заразна. Быть может, это только месть, месть бомжа». Она вскинула на него глаза. Потом, когда все врачи были уже пройдены, они заходили в бесконечные ночные бары и клубы в центре города. Ариэлла швыряла деньги, и они пили, пили. «Есть такое поверье», — рассказывала она ему в одном из баров. «Проказа неизлечима, но избавиться от нее можно, только передав ее другому во время любовного акта». После этой фразы у нее началась истерика. Ей было так плохо, что бармен предложил Замелькацкому вызвать скорую психиатрическую помощь. Но кое-как ему удалось ее успокоить. Потом они опять оказались у него. Жаркие объятия перемежались с ее истериками. Наконец, под утро, когда уставшие они лежали на его узком диванчике, она вдруг проговорила. «Как ты думаешь, ты уже заразился от меня или нет? Мне кажется, после такой ночи ты должен был заразиться. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Тогда мы будем с тобой на равных. Я не переживу, если я заболею, а ты нет». После этого она уснула. На утро бабка и Ариэлла неожиданно встретились в коридоре, и с бабкой случился шок. Она не могла вымолвить ни слова, только таращилась на Ариэлу со смесью ужаса и презрения в глазах. Фыркнув и не поздоровавшись, Ариэлла прошла мимо в ванную. Затем на кухне произошел разговор. «Где ты ее выкопал? Она приезжая?» «Да, можно сказать». «Недавно в Москве?» «Да, я так и поняла. Видимо, ей негде ночевать. Артем, что ты творишь? Какая-то невоспитанная провинциалка с глазами зомби. Ты хоть успел рассмотреть ее? Этот неподвижный взгляд. Что ты будешь с ней делать? Сидеть с ней здесь, в нашей маленькой квартирке? Неужели сейчас, когда столько возможностей, когда бы ты мог, да мало ли чего бы ты мог, ты мог бы поехать работать за границу? Неужели ты предпочитаешь приволочь в дом какую-то грубую провинциалку и мыкаться с ней, плодить нищету? Не вздумай прописать ее. Зарегистрируешь, а потом тебе начислят за отопление и горячую воду. Тебе же, дураку, придется за все это платить». Он вернулся в комнату. Ариэлла по-прежнему была в ванной. «А ведь корабль точно тонет», — с удручающей ясностью понял Замелькацкий. «И что бы я делал один без нее, той, что сейчас в ванной, на скользкой, перехлестываемой волнами палубе?» Он повалился на диван, счастливо закинул руки за голову, подумал: «А ведь сегодня рабочий день, а я никуда не пошел. Я окончательно погиб. Но для чего погиб? И для чего родился?» Вдруг он услышал, как на столе заиграл его смартфон. Кто бы это мог быть? Ему давно уже никто не звонил, кроме Ариэллы. Одним было не до него, другие уже, должно быть, про него забыли. Он нехотя взял, встал, подошел к столу, взял трубку. «Алло!» «Артем, здравствуй! Это Света. Вот я решилась опять позвонить тебе». «Долго же ты решалась. Артем, Сергей Васильевич понял, что ты ни в чем не виноват. Он бы хотел, чтобы ты вернулся. А я... мы бы с тобой могли встретиться». В комнату вошла Ариэлла и уставилась на Замелькацкого. «Кто это?» — с каким-то очень сердитым видом спросила она. Замелькацкий, совершенно глупейшим образом улыбаясь, ответил: «Секретарша из офиса. Хотела бы встретиться». В мгновение ока Ариэлла подскочила к нему, вырвала смартфон и ударила им его в глаз. Следом началась дикая ссора. Глава 41. Счастливые, помирившиеся, они входили в один загородный ресторан на Рублевском шоссе. В этот день они побывали у еще одного врача. Тот несколько успокоил Ариэллу, хотя никто не давал ей никаких гарантий, так как для того, чтобы сказать что-то наверняка, необходимо было изловить и обследовать напавшего бомжа. Больше он к этой теме не возвращались, и, кажется, Ариэлла, так же как Замелькацкий, старалась выкинуть ее из головы. «Ну что же ты, обними меня покрепче. Мы войдем, обнявшись. Мы должны продемонстрировать папе всю прочность наших отношений. Или ты забыл все, что я тебе говорила?» Замелькацкий больше был озабочен своими новыми черными очками. Подарок Ариэллы. Они были куплены по дороге сюда вместе с новым смартфоном взамен разбитого. По настоянию Ариэллы он сменил номер, а его старую смарт-карту она зачем-то забрала себе. Довольный новым дорогим и модным аппаратом, который был куплен им на деньги Ариэллы, как бы в долг, он не стал возражать. Об этом не беспокойся. Она поправила ему очки, прикрывавшие царапину и синяк под глазом. Я сама объясню все папе. Он думал, что их проводят в отдельный VIP-кабинет, но вместо этого они оказались в небольшом, уютном, но общем зале, где были еще и другие посетители. Миллиардер Михайлов уже был там. К удивлению Замелькацкого, он сидел за пустым столом, на котором стояла всего лишь одна единственная бутылка вина и несколько бокалов. Миллиардер Михайлов отпил из своего глоток и поставил бокал на стол. «Здрасте!» – неожиданно первым поздоровался он, и точно таким же, как и у дочери, пристальным и немигающим взглядом уставился на Замелькацкого. Не успел Замелькацкий поздороваться в ответ, как Ариэлла хрипло и недружелюбно проговорила: «Папа, Артем в очках, потому что сегодня я дала ему в глаз. Его нужно устроить на работу». Михайлов фыркнул. «Тигрица, в глаз ему дала ты, а на работу должен устроить я». Воцарилось молчание. «Хорошее начало», — вдруг проговорил Михайлов. «Давайте за это выпьем». Он принялся разливать вино по бокалам. «Наконец-то, Артем, мы с вами встретились. То есть, конечно, мы уже встречались, но в тот раз нам так и не удалось выпить по стаканчику хорошего вина. Ведь вы, как я помню, говорили, что вы ценитель». «Да, немного хорошего», — смутившись, промямлил Замелькацкий. Он припомнил початую бутылку итальянского красного, все еще стоявшую на полке среди белья у него в шкафу. Они чокнулись, выпили. После нескольких глотков смущение Замелькацкого начало испаряться. Он чувствовал, что ему надо держаться увереннее. Взгляд его упал на бутылочную этикетку. Ого, коллекционная французская. Такое могло стоить несколько сот долларов за бутылку. «Как вино?» — продолжал болтать Михайлов, не давая вставить ни слова. «Если бы вы знали, Артем, как я о вас наслышан. Вы, конечно же, тоже слышали обо мне, может быть, читали, видели по телевидению, но ваше заочное знакомство со мной ни в какой мере не может сравниться с моим заочным знакомством с вами. Вы слышали обо мне изредка, а я каждый день засыпал и просыпался под рассказы о вас. Мы было встретились в театре, но встреча была недолгой. И вот сегодня, наконец, надеюсь, вы не станете сбегать от меня каждые 5 минут». Замелькацкий пока не мог понять, что в точности означает эта речь. Издевательство, привычную ироничную манеру общения. Последнее было бы предпочтительнее. Но с этими Михайловыми понять ничего невозможно. Ко всему Замелькацкий чувствовал, что кто-то внимательно смотрит на него из дальнего угла ресторана. Ему мучительно хотелось повернуться в ту сторону, но не мог же он разглядывать посетителей, отвернувшись от своего важного собеседника. Наконец он все-таки не выдержал, тем более, что этот кто-то уже шел в его сторону. «Боня! Вот тебе и на! Круг замкнулся!» Практически со встречи с Боней все и началось. Ей же и закончилось. Нет, он всегда чувствовал, что Боня для него не просто человек и знакомый. Это знак небес, посланец свыше, возвещающий что-то необыкновенное. Галантно извинившись перед миллиардером и Ариэллой за то, что он отвлекает их собеседника, Боня очень тепло, по-дружески обнявшись, поздоровался с Замелькацким, пожурил его, чтобы никто не узнал, носит очки. Умудрился как-то очень непринужденно вернуть невероятно смешной анекдот. Его-то он рассказал всем троим. Боня был на месте в Best Society, как это называют, за океаном. Когда Боня удалился к своему столику, а трое вытерли выступившие от смеха слезы, беседа пошла более душевно. Сомелье, специальный сотрудник ресторана, помогающий клиентам выбирать вина, порекомендовал им еще какой-то хороший вино к закуске. Ее они выбрали всем троим совершенно одинаковую и какую-то необыкновенную. Из редкого сыра, овощей, выпили еще вина из другой, второй по счету бутылки. Через 3 месяца Замелькацкий уже был директором по маркетингу у одной знаменитой спортивной команды. Разглядывая в своем просторном, модно отделанном и обставленном кабинете фотографию в популярной газете, где он был снят вместе с миллиардером Михайловым, наш герой задавался вопросом, увидит ли фото Дима, Сергей Васильевич, Мих-Мих и тот сердитый молодой человек, которому он так и не рассказал свой день с точностью до минуты. А еще через 1,5 года у них с Ариэллой родилась дочь, Жанна, названная в честь Жанны д'Арк. Но это уже, как пишут в таких случаях, другая история. А наша в том загородном ресторане счастливо закончилась.